20 сентября авиарейсом прибыла в Нью-Йорк делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел Ли Йонхо. Она примет участие в работе 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.